Глава 11. Алисе было приятно вновь очутиться на Арго. На полетной палубе все суетливо бегали, встречая гостей. Всего пару недель назад она, испуганная и потрясенная, впервые оказалась на борту линкора, но сейчас ей казалось, что с того момента прошла уже целая вечность. Так много событий произошло за этот короткий период. Знакомство с командой капитана Картера, эфир, путешествие от планеты к планете, участие в турнире и начало войны. Как странно переживать это в одиночку. Раньше она никогда надолго не расставалась с семьей. Интересно, как они там? Переживают, волнуются или сбились с ног в поисках пропавшей дочери? Эти мысли выбивали ее из колеи. Увидит ли она их вновь? Сможет ли обнять и сказать, как сильно скучала, как тяжело ей было и сколько испытаний пришлось пережить? Единственное, о чем жалела Алиса, так это о том, что редко говорила родным, как сильно любит их. Как они дороги ее сердцу, и как она благодарна им за все, что они когда-либо делали для нее. Ее последний разговор с мамой закончился ссорой. Глупо и нелепо. Нам не дано знать, какая из встреч будет последней, и на какой ноте мы расстанемся навсегда. «Ты готова увидеть наш новый дом?» – спросил Филипп. «Мне и старый нравился». Алиса печально вздохнула. «Но не откажусь посмотреть на это чудо, о котором мне все уши прожужжал канцлер Вуд». Всю дорогу до Арго Грегори посвятил наиподробнейшему рассказу о Терадейте и выбрал для своего продолжительного монолога, отставший на 300 лет от цивилизации современных людей, землянку. Канцлер Вуд очень сильно любил свою планету и мог часами в красках описывать каждое место, каждый закуток, где он когда-либо бывал или рыбачил. «Да, этот может», — улыбнулся Филипп и посмотрел на Грегори, который что-то увлеченно рассказывал Оскару. И вот он опять умудрился найти свободные уши. Они рассмеялись. Нисик, вытаращив глаза с упоением, слушал истории канцлера. А Вуд периодически раскидывал руки в стороны, наглядно показывая малышу, какую рыбу ему удалось поймать в прошлом году. «И кажется, эти мохнатые ушки совсем не против». Алиса с нежностью смотрела на Оскара и гордилась его преображением. «Ну что, летим на Терадейт?» Аарон подошел к ним и положил руку на плечо Филиппу. «Летим домой!» Картер довольно улыбнулся и пошел с майором Янгом на мостик. «Алиса, ты идешь?» Сделав несколько шагов, он обернулся. «Идите, я подойду чуть позже», — ответила она, глядя, как Кисо задумчиво стоит в стороне от всех. Ансент находился в прострации, не замечал никого вокруг. Взгляд устремлен вперед, а руки сложены за спиной. Он смотрел сквозь присутствующих, будто их не было. Алису не на шутку встревожило поведение Кисо. После разговора с членами Галактического Совета он был каким-то холодным, отстраненным и обеспокоенным. Что-то терзало его изнутри. Ей было хорошо знакомо это чувство. «Эй!» Алиса подошла к послу и мягко дотронулась до его плеча. «Что-то не так?» «Хорошо, все», — сухо ответил он и перевел взгляд на лейтенантов Адамса и Гранда, которые осматривали черный ястреб и смеялись, вспоминая прошлые приключения. «Ты не умеешь врать. Я же вижу. С тобой что-то происходит. Ты можешь мне довериться?» «Не твоего ума дело это», — рассерженно вскрикнул Кисо, развернулся и направился в сторону лифта. Алиса стояла, раскрыв рот. Ранее он никогда не позволял себе повышать на нее голос. А тут? Она не понимала, что происходит с мудрым и спокойным Анцентом. Почему он так изменился? Что такого ему сказали члены совета? «Что это с ним?» — спросил Грант, подойдя к ней. Он интуитивно чувствовал настроение Анцента и краем глаза наблюдал за его реакцией на заботу Алисы. «Пока не знаю, но собираюсь выяснить это прямо сейчас». Она нахмурилась и уверенно пошла за Кисо. К ней навстречу шагал улыбающийся Ричард. Он приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но она отмахнулась от него и ускорила шаг, чтобы догнать прыткого Анцента. Посол вошел в лифт и сделал вид, будто не замечает, как Алиса машет ему рукой, чтобы он придержал для нее дверь. Она практически бежала к нему, но все равно не успела. Двери лифта закрылись перед носом. Поведение Анцента не только разозлило ее, но и раззадорило. После такого она точно не оставит его в покое. Как ему удалось так быстро затеряться в коридорах Арго, Алиса не понимала. Ей пришлось обойти почти весь корабль, чтобы найти его. Он прятался в дальнем отсеке линкора. Просторная комната с панорамным иллюминатором и приглушенным светом стала идеальным местом для раздумий. Там было тихо и спокойно. Длинный диван без спинки стоял напротив окна, а над ним висели несколько ламп, рассеивая мягкий свет по кругу, оставляя большую часть комнаты в темноте. Кисо сидел посередине и смотрел вперед. Он был задумчив. «Тебе от меня так просто не избавиться!» Алиса подошла к нему и села рядом. «Вижу. Я не буду тебе надоедать. Посижу рядом и помолчу, чтобы тебе не было одиноко». Некоторое время Кисо задумчиво смотрел на нее, а потом спросил. «Зачем ты делаешь это?» «Делаю что?» «Все это. Повел себя я недостойно. Нагрубил тебе. А все равно ты здесь со мною. Молчать готова и подле меня сидеть, чтобы не был одинок я. Потому что друзья именно так и поступают. Я вижу твою тревогу, и если ты пока не готов говорить об этом, пусть будет так. Когда нашим друзьям тяжело, мы просто должны быть рядом, даже если они против». Кису улыбнулся и покачал головой. Ему было приятно слышать от Алисы добрые слова поддержки. Анценты, древняя, высокоразвитая раса, преодолевшая огромный путь в развитии, не нуждалась в таких отношениях, как любовь и дружба. Бесспорно, они были духовно близки друг с другом, но это были совсем другие чувства, не такие яркие и открытые. «Понял я, почему глава Тит заботился так о роде человеческом». «О чем это ты?» «Спасение от гибели достойных популяций одной из миссий моего народа было». «Достойных? Кто под угрозой вымирания не по воле своей оказался?» «Как мы?» «Нет, помогать вам не планировали мы. Планету разрушили свою вы сами, и скоро разрушите еще, пока не наиграетесь. Не знали мы. Лишь Тит за вас был. Решение он принял – спасти род ваш от гибели. Сомневался я, достойны люди ли дара великого жизни после того, что с землей сотворили, и с собой. Так много пороков, так мало добродетели». Кисо качал головой. «И много было таких, как мы?» «Достаточно. Это мерзко и жестоко. Имея даже способности большие, спасти мы всех не можем. Приходится на жертвы нам идти и с ними жить». Он замолчал, а через минуту продолжил. «А сейчас вижу я то, что видел Тит. Я смотрю на тебя, Алиса». Кисо взял ее за руку и на капитана Картера. «Не раздумывая, на помощь вы придете тому, нуждается кто в этом. Не сдаетесь, когда надежды больше нет». Он нежно улыбнулся. «И безрассудно любите, что жертвовать собой готовы другого ради. Порой вы восхищаете меня, избранная вселенная раса». Алиса впервые в жизни ощутила гордость за людей. Точнее, за то, какими они могут быть, если захотят. Но радость была недолгой. Следующая фраза Анцента повергла ее в шок. «Обнаружили скопление эфира мы». Кисо встал и заложил руки за спину. Подошел к иллюминатору. «Что? Когда? Где?» «На маленькой планете Неос был зафиксирован скачок энергии, какую эфир когда-то посылал. Члены Совета полагают, что та энергия слабее, чем та, что в твоем теле пребывает, но не менее опасна». Кисо замолчал. Несколько часов он обдумывал эту информацию. Должен ли он сообщить мозгу о находке или умолчать, как решили его собратья? Они по-прежнему не доверяли никому, кроме себя, и не спешили посвящать командование ОПС в свои планы. «И что нам делать?» Алиса нервничала. «Рассказать главе Соломону, майору Янгу, капитану Картеру? Нужно забрать ее с планеты?» «Нет, не можем мы. Пока шпион владыки не будет найден, информация сия должна быть скрыта». «Шпион? Думаешь, он среди нас? На этом корабле?» «Да. Не уверен я, кому мы можем доверять. И Лайта, если новости узнают, конец нам всем». Алиса представила, что случится, если майор Каргантус найдет вторую жемчужину. «С такой энергией они соберут Еву или создадут оружие, несравнимое ни с одним из ныне существующих. Тогда армию диктатора Верса будет не остановить». «Ты прав. Я никому не скажу». «Знаю», — Кисо улыбнулся. Скоро прибудем мы на Тародейт и обучение твое продолжим. Когда закончим, станешь сильнее и могущественнее ты и принесешь нам мир в галактику». «Какие громкие заявления!» Она нервно ерзала на диване. «Я не уверена, что справлюсь с этим». «Справишься», — твердо ответил Анцент. «Почему ты так уверен?» «Потому что нет у тебя выбора другого. Иначе умрем мы все». «Да, не такого Алиса ждала». Не проходило дня, чтобы она не вспоминала слова главы Тита о Великой войне, о судьбе и предназначении. Ответственность давила на нее так сильно, что, казалось, проломит череп. А Кисо пугал еще больше. «Да ты просто мастер поддержки!» Она улыбнулась и закатила глаза. «Честно, зато. Обеспокоенность в тебе я ощущаю. О прошлом думаешь все время ты, и это отвлекает. Переживать за семью тебе не стоит больше. С ними хорошо все будет». «Что?» «По настоянию главы Тита мы долго наблюдали за расой вашей и за семьей твоей особо». «Почему?» «Исчезновение пациента клиники душевнобольных, твердившего, что с Тародейта, он привлекло внимание наше. А встретив капитана Картера, мы знали точно, кто должен жемчужину Осириса на землю отвезти». «А моя семья? При чем тут они? Пропавшая с ним девушка неужто никого тебе не напоминает?» «Постой. Так вы заранее знали, что все так получится?» «Да». Кисо вспомнил тот прекрасный солнечный день, когда Тит попросил его следить за тем участком земли, где анценты нашли эфир. Он долго не посвящал членов совета в своей догадке, пока не произошел инцидент с капитаном Картером, по воле судьбы, оказавшимся в прошлом. «Но как?» «Когда Моа, Нея и Антио эфир на планете обнаружили, сделали снимки храма сего в пещере, где покоился он. На стенах символы начертаны были. Специалисты наши потратили много времени, чтобы изучить их. Но лишь одному анценту удалось прочесть послание на первом языке Вселенной – Титу, древнейшему из нас. «Я думал, вы были первой цивилизацией». «Нет, были и другие. Когда-то подтолкнули расу нашу к эволюции они, затем бесследно растворились. Дейтеры, прародители существ. Историю цивилизации изучая, нашли одну закономерность мы. В эпохи разные появлялись они в качестве богов, ангелов, героев для разных рас. И привносили правила свои, порядки и обряды в умы неразвитых существ». Алиса вспомнила обо всех мифах и легендах, существовавших на Земле. «Значит, боги древнего мира могли быть реальны?» «Невероятно! С другой стороны, все открытия и чудеса, происходившие в те далекие времена, больше не казались ей такими сказочными и надуманными». «Лишь после твоего появления здесь поведал Тит мне про надписи на стенах храма», — продолжил Кисо. «Они гласили, что судьба Вселенной на планете сей решится. В забвение уходя, оставят дейтеры орудие для борьбы со злом». «Эфир!» «Да, сила, что покоится жемчужина внутри, вольна сама избранника для битвы выбрать, и он решит исход войны». «И что же нас ждет?» «Неведомо, лишь путь указан нам, не более». «Хитро!» Алиса попыталась улыбнуться, но не смогла. «Битва, пророчество, избранный, как в дешевом фильме про героя, спасающего мир. Но Алиса не Супермен. Она обычная, среднестатистическая девушка, некогда мечтавшая стать кем-то особенным. И вот ее желание исполнилось. Нет, нет в жизни большего проклятия, чем получить то, чего так сильно хочешь». «Все так запутано!» Алиса печально вздохнула и опустила глаза. «Нет, просто все. Добро или зло, жизнь или смерть, любовь или ненависть, преданность или предательство. Тебе решать». «Как обычно. Сейчас об этом не стоит думать. Есть время у тебя покоем насладиться и силы подкопить». «Ну да, конечно. Откуда взять силы и смелость, если их никогда не было? Я могу честно, глядя тебе в глаза, сказать, что я самый трусливый и слабый человек на свете. Да-да, хуже мыши». Она подумала и добавила: «Только Оскару не говори». Кисо засмеялся. Сколько еще ему придется убеждать эту упрямую девчонку в том, что она на самом деле храбрая и невероятно сильна духом? Алиса была так не уверена в себе, что не могла смириться с уготованной ей участью. Но все впереди. Скоро она узрит правду. «Пойдем». Он встал с дивана и подал ей руку. «А то искать товарищи устали нас, особенно тебя, капитан Картер. Это ты на что сейчас намекаешь, а?» Она насмешливо смотрела на него. «Ни на что». Посол шутливо развел руками. «Совсем ни на что». Ему нравилось проводить время с Алисой. С ней он чувствовал себя живым и человечным. Много шутил, смеялся и улыбался, что для представителя его расы было большой редкостью. «Не ври мне!» – она притворно свела брови. «То ты, то ап, периодически подначиваете меня!» Кисо залился задорным смехом. Он взял ученицу за руку и, отпуская шуточки, повел на капитанский мостик. Стоило им только покинуть комнату, как в углу промелькнула едва заметная фигура. Темный силуэт стоял вдалеке, избегая света. Он прятался во мраке и, затаив дыхание, подслушивал разговор Алисы и Кисо. После слов о существовании еще одного эфира, губы доносчика искривились в ухмылке. Он был доволен. Шпион размышлял, как поскорее передать диктатору Версу хорошие новости, которые помогут Элайтам поработить галактику. Главное — добраться до Тарадейта, а там он найдет возможность связаться с владыкой.